Вторая сказка. Когда старый лис умер, волк явился сватать лисоньку. Постучался у двери, и кошка, которая была у лисоньки в служанках, отворила ему. Волк поклонился и сказал: «Добрый день, госпожа! Что ты здесь сидишь одна? Что сидишь, поделываешь?» Кисонька отвечала: «Молоко я кипячу, и тебя я угощу». «Спасибо, кисонька», — отвечал волк, — «а дома ли госпожа лисонька?» Кошка отвечала ему: «Сидит в своей коморке и плачет, плачет горько, она безмерно тужит о дорогом ей муже». Волк отвечал ей: «Чтобы замуж ей пойти, надо с лесенки сойти». Киска взбежала наверх, постучала в коморку и закричала лисоньке: «Хочешь замуж ты пойти, надо с лесенки сойти». Госпожа лисонька спросила у кисоньки: «Есть ли у жениха красные порточки? И какая у него мордочка, тупая или острая?» Кисонька отвечала отрицательно: «Ну так он мне в женихе не годится». После того, как волку было отказано, пришли еще свататься к лисоньке собака, олень, заяц, медведь, лев, а затем поочередно и все другие лесные звери. Но у каждого из женихов не хватало одного какого-нибудь из хороших качеств, которыми обладал старый лис. И кисонька должна была каждому из этих женихов поочередно отказывать. Наконец явился молодой лис. Тогда лисонька стала спрашивать, есть ли у него красные порточки и остренькая ли у него мордочка. «Да!» — отвечала кисонька, — «все это есть у него, мяу!» «Ну так вели ему сюда наверх подняться», — сказала госпожа лисонька и приказала служанке готовить свадебное пиршество. «Ты, киска, чище в доме ссор мети, да мужа старого с тем ссором прихвати, ведь был он жадным скрягу всегда и не делил со мной добычи никогда». И затем сыграна была свадьба с молодым лисом, и много было на той свадьбе плясок и веселья, и веселили, спели и плясали. Да, пожалуй, теперь еще пляшут, коли не устали.